Путь у страны был тверд, но горек. Был лысым вождь, потом усатий. Вы, Эдик, как большой историк, призвали нас к суду, к расплате. Как реставратор, гений, медик, найдя в архивах живой след, вы нас клонировали, Эдик. Царю от нас большой привет. Теперь для новых поколений вы как артист играть нас стали. То вы как царь, а то как Ленин, но больше все-таки вы Сталин. Спасибо вам, что нас не бросив, вы трудитесь, не зная лени. Как только скажете, Иосиф, у самого дрожат колени. Вам нравится в моей быть власти. Идя на сцену, как на плаху, у вас глаза горят от счастья и бешеный восторг от страха. Но отчего вдруг стали вы смелее? Жить стало лучше и веселее. Вы о генсеке пьесу написали. Нелегкий труд, поэтому устали. Вам не под силу, Эдик, мой портрет. Вас как историка в архивы допускали, а вы здесь пьесу накатали. Слова, слова, слова, а доказательств нет. Товарищ Сталин, я простить меня прошу. Я все исправлю и перепишу. Вы мне бы раньше пьесу показали. Поставить в пьесе точку — мой удел. Я не цензура, я товарищ Сталин. Я б сам ее дополнил и пересмотрел. Я все исправлю, все перепишу. Товарищ Сталин, я простить меня прошу. Вы, Эдвард Слепый, вы во мгле, вы осмелели рановато, и неминуема расплата, поскольку я всегда в Кремле. Прошу, поскольку все мы живы, вас больше не пускать в архивы.